Уж не сон ли это, что я поехал в Этрету и пробыл там полмесяца? Мне кажется, что я не покидал министерство, что я все еще жду отпуска. Мать болеет в Верги. Он страдает от этого. Она страдает за него. И холод, страшный холод. В Тюильрийском саду уже опали листья, и Ги представилось, что его обдало ледяным ветром. Как хорошо было бы очутиться в стране, где всегда греет солнце. В субботу, 18 сентября, погожим осенним днем, Ги вместе с приятелем-художником Мазом отправляется пешком в Сен-Реми и останавливается в Шеврезе. Там они ночуют, встают в 5 утра, осматривают развалины замка и затем бодро отправляются в Серне, ослепленные бесподобной красотой пейзажа. Оба молодца, плотно позавтракав колбасой, ветчиной, 2 фунтами хлеба и сыром, пройдут 3 лье вдоль прудов. Мне было жарко, горячая кровь струилась в моем теле. Я чувствовал, как она, слегка обжигая, бежит по жилам, быстро, легко, ритмично и приятно, словно песня, великая, бессмысленная и веселая песня во славу солнца. Минуя Офаржи и трап, они выходят к Сен-Кантенскому пруду, затем к Версалю, Пор-Марли и Шату. Приятели возвращаются в 9:30 вечера, пройдя около 60 километров. Во время этой прогулки, покрытого пылью, похожего на бродягу Ги, он носит в ту пору бороду, преследовала навязчивая мысль, как хорошо было бы выкупаться в море. Рассказ этот заканчивается словами полной горечи. Мама, много бы еще народу в Этрете. В отчаянном хвостунишке, слонявшемся по берегам Сартрувилля, все еще жил огорченный ребенок. Глава 2. Флобер, улица Мурильо. Трудно писать. Август 1877 года. Пребывание в Луэш. Сара Бернар и измена графини Деррюн. Каторжники и те менее несчастны. Бюджет служащего Мапассана. Министр и прачка. Флобер решил провести зиму 1875-76 года в Париже. Он уведомляет об этом Ги. «Решено, малыш, этой зимой вы каждое воскресенье завтракаете у меня. И так до воскресенья, ваш Флобер». Каждое воскресенье после полудня он принимает своих друзей на улице Мурильо, что рядом с парком Монсо. По аллеям парка не раз по воскресеньям неторопливо проходил Мапассан, не подозревая о том, что со временем здесь будет стоять его бюст. У Флобера Ги встретился с суровым господином Пеном, хрупким Альфонсом Доде, отравленным южной насмешливостью, всегда озабоченным Золя и с русским гигантом Тургеневым. Пен и Полит, 1828-1893, французский философ, позитивист, критик, примечание редактора. «Москвитянин», как называл его Флобер, входил в салон с непринужденностью, вызывавшей зависть у гребца из Аржантея. Великан с серебряной шевелюрой, как из волшебной сказки. Ги слывет на улице Мурильо славным малым, в мускулатуру которого верят больше, нежели в ум. Если москвитянин не очень ценит талант Мапассана, то и остальные не слишком высоко его ставят. И Золя в своей речи на похоронах Мапассана откровенно скажет о пышке. Это была одна из самых больших радостей, ибо он стал нашим коллегой, выросшим на наших глазах, а мы не подозревали о его таланте. А Доде, тот признался, если бы этот нормандский крепыш с лицом разрумяненным сидром попросил бы меня, как многих других, честно высказаться о его призвании, я ответил бы ему без колебаний. Не пишите. Вот вам и искусство диагностики. В 1874 году всеобщий любимец, встречает у Флобера Эдмона де Гонкура.